«Ваше сиятельство! Его превосходительство просят вас пожаловать к ее превосходительству!» — возвестил лакей, появляясь в дверях. Князь отправился вслед за лакеем.